Глава 16. «Какого черта ты творишь?» — закричала я на парня, стоило нам оказаться на арене. «Зачем надо было его провоцировать?» «Считаешь, что у меня не было на это причин, Снежинка?» — холодно отозвался парень. «Давай обсудим это позже. Сейчас есть проблемы посерьезней. Посмотри, куда нас закинули». Резко обернувшись, я застыла, не веря своим глазам. «Река мертвых. Нет, не та из мифов и сказок, а самая настоящая. В этом месте когда-то в незапамятные времена была величайшая битва магов. Никто уже не знает, что произошло на самом деле, но сюда никого не пускали уже много столетий, разрешали лишь отправлять бездушные творения, которые собирали информацию. Потому что вода в этой реке перемешивалась с магией и убивала все живое, потом воскрешая и создавая полчища нежити. Кстати, мы сразу узнали местность, потому что реку мертвых всегда показывают первокурсникам на первом же занятии, чтобы те поняли, чем могут обернуться битвы между магами. И теперь хоть убей, но я не верила, что кому-то пришло в голову закинуть сюда адептов. «Может мне кто-нибудь объяснить, что тут творится?» — внезапно раздался голос Йоншина, который вышел из-за огромного валуна, потирая затылок. Уставившись на парня, я моргнула, чтобы убедиться в его реальности. Если огневики тоже тут, неужели это все же часть турнира? Разве могли мы настолько ошибиться, что приняли арену за реку мертвых? Огляделась по сторонам. Нет, определенно мы видели на лекции именно эти алые скалы, испещренные пещерами, и ядовито-зеленую воду, в которой плавают мертвецы. Тогда что? «А как ты здесь оказался?» — задал вопрос Лерой вместо меня. «Я откуда знаю?» — огрызнулся Вэй. «Наверное, как и вы, попал сюда через портал на арену». «Ты знаешь, куда нас закинуло?» — напряженно поинтересовалась я, поняв, что мы встряли, и серьезно так. Йоншин принялся озираться по сторонам и побледнел. Я могла с точностью до мгновения определить, когда до него дошло, какие у нас проблемы. Он мгновенно подобрался и подошел к нам ближе со словами. «Река мертвых? Серьезно? С каких пор адептов отправляют туда, куда запрещено ходить всему миру?» Мы дружно переглянулись. Кажется, парни думали, как и я. «Когда кого-то закидывают в места, откуда не возвращаются?» «Правильно, когда хотят убить. И кто ж из нас такой везунчик?» «Но не завелся же у нас маньяк, который охотится на адептов всех стран и придумывает такие сложные планы?» Все же настроить портал на определенного человека очень сложно и довольно опасно. Я прищурилась и посмотрела на Лероя. Пока что он казался самой логичной кандидатурой на покушение, и тут нас огорошил Юншин. «Это точно происки летания!» «Что? Что?» В один голос переспросили мы с Кайлом. «Простите, но, скорее всего, мы сюда попали из-за меня!» Виновато опустив голову, пробормотал Вэй. «Не думал, что кто-то посмеет затеять борьбу за власть во время турнира. Да и проверяли все сотню раз». «А ты кто?» — удивленно выдохнула я. Глянув на меня, парень смущенно улыбнулся и скромно так выдал. «Наследный принц королевства Изианор». «Да ладно. Хочешь сказать, что я сначала отказала наследному принцу, а потом в наглую пригласила его на свидание? Чудеса!» И столько удивления было в моем голосе, что захохотал даже Лерой. Но смех прекратился, стоило одному из мертвецов пошевелиться в реке. «Что? Нежить? Ненавижу!» «Лерой, сделай что-нибудь, ты же у нас некромант!» — прошептала я, придвигаясь ближе к парню. «Боюсь, Снежинка, тебя ждет разочарование», — с беспокойством отозвался Кайл. «Некромант из меня сейчас никакой. Бежим!» Сорвавшись с места, мы рванули в сторону пещер. Юншин заметил довольно узкий вход, который можно было закрыть камнем, и махнул нам рукой. Думать и решать было некогда, потому что из реки уже вышла целая толпа мертвецов, резво бегущих в нашу сторону. Я схватила за руку Кайла, который приготовился отбиваться от нежити, и поволокла его следом за Вэем. Сейчас не время для глупого самоубийственного геройства. Нужно было найти укрытие и хорошенько подумать, как действовать дальше. «Закройте проход!» — крикнула я, когда мы втиснулись в маленький каменный карман. Парни тут же переместили пару громадных валунов и для надежности запечатали единственный выход наружу защитными заклинаниями. Я зажгла небольшой огонек на руке и осмотрела наше временное убежище. Вот только от увиденного моментально вздрогнула всем телом и позеленела. «Это могила!» Сдавленный шепот, прозвучавший в неестественной тишине, привлек внимание Кайла с Вэем. Обернувшись, они проследили за моим взглядом и тихо выругались на разных языках. Вся стена с небольшими нишами была усыпана костями. Словно все постоянно пытались спрятаться именно тут, но никто так и не вышел. Я повернула голову и бросила взгляд, полный отчаяния и ужаса, на Лероя. «Мы ведь тут умрем, да?» «Нет, ну что ты, снежинка!» — проговорил Кайл, в один миг оказываясь рядом. Он обнял меня, прижимая голову к своему плечу, и попытался успокоить. «Все будет хорошо. Нас обязательно вытащат отсюда». Словно в насмешку над его словами, снаружи с грохотом ударились о камень мертвецы, добежавшие до нашего убежища. Хрипы и стоны перемежались со скрежетом и попытками пробиться в пещеру. И у меня сдали нервы. Горько рассмеявшись, я прохрипела: «О, да! Нас отсюда вытащат! По кускам!» «Лерой, ты можешь сделать хоть что-то?» — спросил Юншин, но увидел напряженный взгляд парня и процедил. «Предлагаю пробиваться с боем. Все лучше, чем сидеть тут и ждать смерти». «Я могу попробовать их отшвырнуть и задержать», — высказала свое предложение. «Ты будешь их жечь изо всех сил». «Нет, для начала надо понять, сколько их там и кто именно», — наконец-то заговорил Кайл. «Ошибемся и не пройдем даже пары метров. Но мне понадобится помощь Аи». Удивленно переглянувшись с Вэем, мы вновь уставились на Лероя. Интересно, и чем ему поможет стихийник в борьбе с нежитью? Судя по взгляду Юншина, тот тоже не понял, почему Кайл выбрал в помощники именно меня. «Поверь, ты не захочешь это узнать», — демонстративно закатив глаза, фыркнул Лерой, обращаясь к огневику, а после глянул на меня и хмыкнул. «Ну что, готова стать настоящим некромантом, снежинка?» «Тебе ответить честно?» — с сомнением протянула я. «Не стоит. Лучше вспомни все свои ощущения от магии смерти. Той самой, да». До меня дошло, о чем говорит Кайл. Эйджел забрал свою магию у сына, но сказал, что я могу использовать ее в случае опасности. Точно. При магической совместимости, если присутствуют чувства, пары могут пользоваться магией друг друга. Вау! Да я теперь реально некромант. И вот вопрос. Знал ли Лерой-старший, что мы окажемся тут, рассказал те слова перед началом? Или же он предвидел, что на Кайла могут совершить покушение? Но разве это не странно? Если Эйджел думал, что сына попытаются убить, зачем он забрал у него магию? Контроль контролем, но никто не стал бы оставлять Кайла без возможности выжить и подставлять единственного отпрыска и наследника герцога. Нахмурившись, я пыталась собрать воедино все фрагменты этой странной мозаики, но выходила какая-то ерунда. Почему герцог забрал у Кайла магию и не предупредил о возможном покушении, но при этом поставил в известность меня? А еще вдруг вспомнился напряженный взгляд герцога и беспокойство, которое я заметила во время разговора, но не стала расспрашивать. Я замерла, шумно выдохнув, осененная неожиданной догадкой. «О боги! Кайл, немедленно раздевайся! Полностью!» На меня уставились две пары глаз. Одни светлые и обалдевшие настолько, что я захохотала, а вторые темные, слегка раскосые, с немым вопросом во взгляде. «Мол, ты уже свихнулась и так быстро?» Фыркнула, глядя на парней. «Некогда развозить политес. Я же понимала, что тот, кто пытается убить меня, узнал о моих отношениях с Эйджелом. Кто изо всех сил трясется над властью? Кто долгие годы что-то делал с Кайлом, чтобы его контролировать? Кто отравил первую жену Эйджела, лишь бы она не развелась? Кого могло испугать появление возможной будущей жены герцога? Правильно, семейство матери Кайла. Вот только узнать, что мы с Эйджелом все-таки сошлись, они могли лишь через парня, а тот ни с кем не общался, кроме меня, просто не успел. И нет, на стадионе никто ничего не понял, потому что Кайл был рядом. Все решили, что это он меня угомонил. Так что вывод напрашивается вполне логичный. За парнем следят. А следить возле павильона и тут можно, лишь прицепив какое-нибудь гадкое заклинание слежки на одежду, потому что нас всех проверяли перед отправлением на арену на наличие посторонних чар. «Снежинка, я все понимаю, ты в отчаянии. Но давай к серьезным отношениям мы перейдем после возвращения в академию. И желательно наедине», — осторожно протянул Лерой. «Кайл, хватит нести чушь!» — рявкнула я, поняв, что сейчас он начнет зубоскалить, и мы упустим время. «Сними всю одежду прямо сейчас и положи ее в угол!» Он нахмурился, но все-таки осознал, что я не шучу, и начал раздеваться. Правда, оставшись в одних брюках и расстегнув рубашку, как-то криво усмехнулся, когда заметил, что я не свожу с него напряженного взгляда. А я всего лишь проверяла каждую вещь на наличие заклинаний. «Айя, может, ты хотя бы отвернешься?» — весело проговорил Йоншин, наблюдая за этой сценой. «Смотри, как смущается Лерой!» В то же время Кайл начал демонстративно расстегивать брюки с таким выражением лица, словно нам предстояла жаркая ночь прямо тут, в пещере, среди бела дня. Уж чего-чего, смущения там не было и в помине. Я хмыкнула и протянула. «Если ты это называешь смущением, то боюсь представить, что для тебя соблазнение, Вэй!» А следом обратилась к Лерою. «Обувь тоже сними». Он выполнил мою просьбу и бросил свои ботинки в кучу одежды. Затем стянул до конца рубашку, оставшись босиком в расстегнутых брюках и белье. Медленно все стянув, он демонстративно отбросил все к остальной куче, при этом глядя на меня с легкой насмешкой. «Ну, что могу сказать? Они были действительно идентичны, отец и сын. Я имею в виду, везде, ага». Стараясь не краснеть, я спокойно обошла парня и замерла возле его одежды. И вот тут все смущение испарилось, потому что заклинания слежения были абсолютно на всем. Вот блин. «На тебе еще что-то есть?» — глухо поинтересовалась, поняв, как отреагирует Лерой на мои действия. «Амулеты, артефакты, просто украшения». «Есть», — шепнул он на ухо, вплотную подойдя ко мне со спины. «Но сам не сниму. Поможешь?» Я чувствовала жар его обнаженного тела и близкое присутствие, но, к собственному удивлению, кроме обычного смущения, которое испытывает любая девушка в присутствии голого мужчины, больше ничего не ощущала. Удивительно, только Кайла я действительно воспринимала как брата. «Вэй, помоги ему, пока я не разозлилась, иначе Лерой будет тут развлекаться, пока мы не сдохнем». «Ты очень злая, снежинка», — вздохнул Кайл и отошел в сторону. «Злая не то слово», — пробормотала я. И проводила задумчивым взглядом артефакт, который упал в кучу одежды. Он тоже был с заклинанием, но для разнообразия там было нечто иное, не просто следилка, скорее катализатор. Впервые вижу нечто подобное. Признаться, я понятия не имела, что с этим делать, поэтому решила проблему кардинально. «Ты что сделала?» — заорал Кайл, бросаясь к вмиг вспыхнувшей куче тряпок. Но успеть за магическим огнем невозможно. Все моментально обратилось в прах, как и чувство Лероя. Ну, это я решила по его разъяренному взгляду, направленному на меня. «Знаешь, Ая, наверное, мы не пойдем с тобой на свидание», прошептал Йоншин, явно впечатленный моим поступком. «Боюсь, семья не поймет, если я оголюсь прямо на людях. А от тебя можно всего ожидать». Зато Лерой не был настроен столь миролюбиво. Поэтому рванул ко мне, в чем мать родила. Я решила, что самое время последовать его же совету. Он сам сказал, если что, прячься. Вот я и спряталась за спину Вэя. Тот не ожидал такой подставы и просто задохнулся от возмущения, когда его обнял голый парень, хоть и не сдвинулся с места. Ну, точнее, Кайл никого не обнимал, он пытался достать меня. «Снежинка, ты ответишь за это!» — рычал он, поскольку никак не мог обойти Йоншина стороной. «Да отпусти уже меня!» «Прости, Лерой, но она девушка, а ты слишком зол и к тому же голый», пытался вразумить Кайла огневик, обнимая того как родного. «Успокойся, надень мою накидку, и тогда спокойно поговорим». В общем, благодаря Вэю, вскоре мы все же смогли успокоиться и пообщаться. Я какое-то время еще боялась подходить к Лерою, который завернулся в верхнюю накидку огневика и теперь был похож на девицу легкого поведения. Или как там называются мужчины в увеселительных заведениях. Но вскоре даже он угомонился и перестал зыркать в мою сторону. «Зачем ты это сделала?» — спросил Кайл. «Потому что вся твоя одежда была напичкана заклинаниями слежения», — устало объяснила я. «К тому же на артефакте был катализатор, который я даже не знаю, что делал». «И как ты это поняла?» — тут же стал серьезным парень. «После твоих слов о магии...» — мой голос звучал довольно тихо, что всех насторожило. «Просто убить пытаются не вас, а меня». «О, да, мои слова произвели потрясающий эффект». Лицо Йоншина удивленно вытянулось. С минуты он разглядывал меня так, словно впервые увидел, а после поинтересовался. «Ты тоже родом из правящей династии?» «Нет, я преграда на пути к власти одному очень честолюбивому семейству», криво усмехнулась, глядя при этом на Лероя. «Скажи, Кайл, как кто-то мог узнать о нашем с тобой разговоре возле павильона? И почему перед этим твой отец предупредил именно меня о возможности использования магии смерти? Зачем он это сделал?» «Может, он просто меня ненавидит», — буркнул парень, хотя по его лицу было понятно, что он вовсе так не считает. «Ведь он же... А, блин, ты сама там присутствовала». «Настолько ненавидит, что отдавал тебе все с самого рождения?» — насмешливо спросила я. Прикрыв глаза, Кайл тяжело вздохнул, а после взъерошил волосы и проговорил. «Ладно, я понял ход твоих мыслей, но могла бы и предупредить». «Подожди, это было лишь начало», — коварно усмехнулась я в ответ. «Эй, а давайте вы не будете сжигать и мою одежду», — возмутился огневик. «Не переживай, все останется целым», — засмеялась я. «Теперь мне нужен Кайл». Глаза парней увеличились вдвое и стали большими, как блюдца, черное и светло-серое. Неожиданно Юншин загородил собой Лероя и очень серьезно произнес: «Прости, Айя, но я не позволю тебе сжечь его. Это уже не шутки». Я поперхнулась. Как им в голову могло прийти подобное предположение? Похлопав ресницами, я покрутила пальцем у виска. Оба парня моментально оскорбились, а нечего нести всякую ересь. «Совсем двинулись», — фыркнула я. «Мне нужно проверить чужие заклинания на Кайле. О чем и, главное, чем вы думаете?» «Да ну тебя!» — отмахнулся Вэй, отходя в сторону. «Сначала молча все сжигаешь, а потом требуешь еще и Лероя. Что тут можно подумать?» «Ты ведь не следилки будешь искать, не так ли, Снежинка?» — задумчиво протянул Кайл, подходя ко мне. Он навис надо мной гранитной скалой и спросил. «Что тебе рассказал отец?» Опустив голову, я сжала руки в кулаки и тихо ответила. «Узнаешь после того, как я проверю». «Хорошо», — кивнул парень. «Смотри. Только меня уже осматривали все целители и маги королевства. Думаешь, сможешь обнаружить что-то, чего не заметили они?» «Не знаю, Кайл», — пожала я плечами. «Но пока не увижу, сама не успокоюсь. И к нежити с тобой не пойду». Он усмехнулся в своей привычной манере и взмахнул рукой. На полу тут же образовалось что-то вроде темного облака, напоминающего кровать. Кайл улегся и закинул одну руку за голову, чем напомнил одну из тех картин, которые мы как-то с живым интересом разглядывали с Сарой на первом курсе. Там был изображен демон-искуситель, который заманивает в свои сети невинных девиц. Словно вторя моим мыслям, парень коварно усмехнулся и поманил меня пальцем, приглашая присоединиться. Невинной девицей я уже не была, поэтому угроза не впечатлила. А вот поведение Лероя начало бесить. Я обреченно глянула на Юншина, уже откровенно хохочущего с нашего представления, и подошла, усаживаясь на край этого ложа. «Давай, Снежинка, покажи нам, как ты умеешь находить невидимые чары, которые пропустило все королевство», — промурлыкал Кайл. «Только нежнее. Люблю, когда девушка нежна в осмотре». «Лерой, вот честно скажу, ты ни за что не умрешь своей смертью», — покачала я головой. «Укладывайся уже ровно, хватит поясничать». Скорчив мне рожицу, он все таки лег и закрыл глаза, убирая всю защиту. Я подвинулась ближе и провела ладонью по его груди, тут же ощутив знакомые искры магии исцеления. Вот теперь сразу было заметно, что он не некромант. Темная дымка перемешивалась с золотистой, создавая потрясающие узоры на ауре. И лучше бы больше ничего обнаружить не удалось, потому что сейчас... «Вэй, глянь ты, пожалуйста. Вас не учили определять всякую гадость?» — вздохнула я. «Тут хватит и простенького поверхностного осмотра». «Ты сегодня решила испытать мои нервы на прочность?» — с легкой угрозой протянул Кайл. «Я вроде позволял лезть только тебе». «Прости, но мне требуется подтверждение». Мой голос дрогнул, и парень открыл глаза. «Не хочу навредить тебе». Наконец-то Лерой прекратил дурачиться и осознал, что я не шучу. Прищурившись, он смотрел на меня, казалось, целую вечность, а после медленно кивнул, разрешая Юншину притронуться к ауре. Огневик не стал ничего спрашивать и притрагиваться, а просто глянул. Ничего сложного, поверхностный осмотр, которому учат каждого первокурсника во всех академиях на случай, если надо оказать первую помощь. «Да быть такого не может», — присвистнул Вэй. «Его бы не пропустили на арену. Его бы не выпустили из дома». «Можете считать меня параноиком, но вот эта штука очень опасная и явно предназначена для управления сознанием», — прошептала я. «Думаю, тот катализатор, который я не смогла опознать, был проводником к маскирующим чарам. Мы изучали такой принцип построения заклинаний, который составляют из нескольких частей. Логично, что никто ничего не увидел. Но я впервые вижу, чтобы кто-то использовал при этом предмет. Слишком рискованно. «Говоришь, катализатор был на артефакте?» Напряженно отозвался Лерой и после моего кивка хрипло захохотал. Мы переглянулись с Вэем и приготовились обездвижить Кайла в случае опасности, но тот очень быстро успокоился и объяснил. Это был подарок матери. Никто и ни за что не посмел бы отобрать его. Никакого риска. Я поежилась от горечи, сквозившей в его голосе, а после тихо произнесла. «Эти чары надо убрать. Только я не целитель и могу причинить тебе боль». «Снежинка, ты уже причинила мне боль. И не раз. Недавно ты собиралась сломать мне руки, не забыла? Так что действуй и быстрее, пока мы еще способны отсюда уйти». Вздохнув, я кивнула и поднялась на ноги. Замерев над парнем, закрыла глаза, чтобы глянуть еще раз, и поежилась. Опасность заключалась в том, что подобные заклинания могли как сообщить хозяину о попытке их развеять, так и активировать какой-нибудь неприятный сюрприз. Например, Кайл мог нас убить или же умереть сам. Обычно в таких случаях действовали три целителя. Один контролировал состояние мага, второй его обездвиживал, а третий убирал чары. Потому что убрать требовалось все одним махом, а это как минимум больно. К тому же меня ограничили в возможностях перед началом тура, так что риск увеличивался вдвое. «Вэй, поможешь?» — пропищала я, поняв, что собираюсь делать. «Надо обездвижить Кайла». Огневик кивнул, и Лероя тут же с ног до головы опутала алая светящаяся сеть. Я благодарно кивнула и вскинула дрожащую руку над парнем. Один удар сердца, второй, и с моей ладони сорвался ошеломляющий поток золотистого света. Врезавшись в грудь Кайла, магия в один миг вгрызлась в тонкие, но неимоверно прочные нити чужого заклинания подчинения. Она сминала их и плавила, резко, стремительно, без сожалений и поблажек на состояние больного, отчего Лерой громко закричал. Никогда раньше не слышала, чтобы он кричал от боли, поэтому на миг дрогнула, но услышала сдавленный голос юншина. «Не вздумай останавливаться! Он вырывается!» Я присмотрелась и увидела, что заклинание пытается метастазами расползтись дальше, оставляя парня дергаться на месте. И впервые пожалела, что не целитель, потому что это было страшно. Признаюсь, я уже решила, что не справлюсь, и начала нервничать, но тут в воспоминаниях всплыли слова Эйджела. «Некромантия — лишь одна из граней моего дара». «Одна из граней! Точно!» И я впервые осознанно потянулась к магии герцога. Никогда не пробовала провернуть подобное раньше, поэтому для начала постаралась вспомнить все ощущения, которые появлялись при встрече с мужчиной. Пару мгновений ничего не происходило, а после я вдруг захлебнулась в энергии исцеления и начала падать. Благо, рядом стоял юншин, который успел перехватить меня за талию одной рукой и рявкнуть. «Айя, очнись! Не в себя поток направляй, а на Кайла!» Я принялась ловить ртом воздух и послушно отправила всю эту мощь в Лероя. Тот выгнулся дугой и замолчал. Точнее, он кричал. Как же он кричал, но беззвучно. И это было во сто крат хуже. Из моих глаз лились слезы, но я продолжала уничтожать заразу, глубоко въевшуюся в ауру парня. Все происходило не так долго, как мне показалось, и вскоре Кайл с облегчением выдохнул и отключился, а я пошатнулась. Вэй развеял свои чары и помог мне сесть рядом с Лероем, который внезапно распахнул глаза. Смерив меня долгим внимательным взглядом, парень широко улыбнулся. «Ты просто изверг, снежинка!» — прохрипел он. «Это была месть за то восстановление, не так ли?» Я только фыркнула, потому что слишком устала. Протянув руку, Кайл схватил мою ладонь, сжал ее и прошептал. «Спасибо». «Ну, раз уж мы все целы, предлагаю уходить отсюда», — перебил нас огневик. «Думаю, что поговорить вы сможете и в академии». «Ты прав. Ждать нет смысла, это место тянет энергию. Надо уходить», — кивнул Лерой, поднимаясь со своего самодельного ложа. Я заметила, что парень слегка пошатывается, но вроде в основном он был в полном порядке. Последовав его примеру, я привалилась плечом к Кайлу и замерла. Не знаю, как ему удавалось стоять на ногах и быть при этом настолько бодрым, потому что лично меня штормило. «Снежинка, ты уж извини, но мне придется взять твое сознание под контроль», — проговорил Лерой. «В некромантии ты ноль, а за 2 минуты я не смогу обучить тебя 5-летней программе». Мелко задрожав, я согласно кивнула. Лучше уж так, чем остаться здесь, как те кости на полу. Кайл ободряюще улыбнулся и погладил меня по щеке, а следом я почувствовала мягкое прикосновение магии к сознанию. Прямо как тогда, возле павильона, где парень попытался влезть в мою голову. Я все ждала, когда же он сотворит пробное заклинание моими руками, но ничего не происходило. В итоге это все надоело юншину, который пробурчал: «Долго вы собираетесь смотреть друг на друга?» Вот только ему никто не ответил. Кайл хмурился и бледнел, пока мы с Вэем недоумевали, чем вызвана его нерешительность. Но от следующих слов мы чуть не упали. «План отменяется. Я не могу взять ее сознание под контроль».